небывалое. Человек живет и рождает новое, и от него остается навсегда то небывалое, что он рождает словом, делом, помышлением, поклоном даже или пожатием руки, или только улыбкой посылаемой. Человек неведомый послал улыбку кому-то, и от этой улыбки родилось небывалое. Человек — это мастер культурной формы вещей. На низшей ступени лестницы этих мастеров стоят те, кто ничего не вносит своего, а возвращает талант свой в том виде, в каком он его получил. На высших ступенях располагаются те, кто всю душу свою вкладывает в творчество небывалого. Человек — это источник небывалого в природе. Атомы были, но атомная энергия в руках человека действует как небывалая. Наташа Ростова была, но под пером Толстого она живет как небывалая, потому что ею руководит душа единственного, неповторимого человека, Льва Толстого. Художник — это тот, кто душу свою вкладывает в творчество небывалого. Как художник, я страшный разрушитель последних основ быта. Это мой секрет, впрочем. Я разрушаю пространство и говорю «в некотором царстве». Я разрушаю время и говорю «при царе Горохе». Совершив такую ужасную операцию, я начинаю работать как обыкновенный крестьянин-середняк и учитывать хозяйственные ценности как красный купец. Этим обыкновенным своим поведением я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства. «Освежились, очень освежились», — говорят они, прочитав мою сказку, — «и платят мне гонорар». Чем я силен? Только тем, что ценное людям слово покупают ценой собственной жизни. В производстве нельзя без заместителей, но затем и создано, и существует искусство, что человек тут сам. В искусстве нет заместителей, тем искусство и отличается от всего. В народе говорят, что не только пересадить нельзя боровик, но и шевельнуть, прикоснуться и даже посмотреть его рост. Как посмотрел, так он и перестанет расти. И артист, как боровик, живет только естественно, прилюбилось место и сел, и пересадить его невозможно. Все живые отношения должны быть непременно и личными. Даже дипломаты и те встречаются, чтобы посмотреть друг на друга. Только бюрократы личных отношений избегают и заменяют их бумажными. В этом и есть вред бюрократии. То место, где я стою, единственное. Тут я все занимаю, и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, последний кусок хлеба готов отдать ближнему, но место своего уступить никому не могу. И если возьмут его силой, то на месте этом для себя ничего не найдут и не поймут, из-за чего я на нем бился, за что стоял. Конечно, наше время есть и начало чего-то, и конец. Хочется войти в начало, но и конца не хочется переживать. Пусть оно кончается без меня, я же войду в начало. Мало того, мне кажется, я рождаюсь, не имея возможности об этом сказать кому-нибудь, и оттого мне хочется на старости, как ребенку, плакать и жаловаться. Огромное большинство ошибочных суждений о писателях, педагоги больше всех ошибаются, зависит от того, что о поэзии судят с точки зрения ее потребителя, а не созидателя. Двигаться за недоступным — вот сущность поэта.